Глава 25. Григория Рябинина вызвали печатным письмом на районный партактив. Григорий не понял точно, зачем он там понадобился, но в бумаге был указан день, час и место, куда надлежало ему прибыть. Он надел зеленую с петлями для погон рубаху, подарок сына, и утром, когда Анютка убежал на работу, явился к Лебедухе. «Не старуха ли померла, Григорий? Не свататься ли ко мне?» «По делу», — важно сказал Григорий. «Ой, а я-то дура, обрадила. Гляжу, нарядный такой. Сын, ты видишь, тебя не забывает». «Да посылает, что мало. На 1 мая вон рубаху теплую, да 2 пары кальсон военных послал мне в подарок. Он хорошо живет, чего ему? А в гости-то не собирается приехать? На курорт ладит, сердце лечить. Да что ты о деле не даешь слова сказать?» — рассердился вдруг Григорий. — Ладно, не шуми. Успеется о деле твоем. Садись, выпей чаю. Сели за стол. Лебедуха налила ему из самовара, сказала: — Сердце, значит, лечит. Видать, не сладко. — Чего ты? — Пей, — говорю. Чай был горячий. Григорий налил в блюдце, но пить не стал. Вытащил из кармана штанов печатную бумагу. — На, читай. Лебедуха прочитала. — Ну? — сказал Григорий. — Поезжай, раз зовут. — Да ты мне сказывай, чего, а то заладила. Поезжай, да поезжай. — Чего тебе сказывать-то? Сам все положение знаешь. Ой, Лебедуха, остарела ты, одурела. Да я ж глухой, не чую, как нынче по радио говорят. Вот ты меня и надоумь, а то велят там с трибуны сказать слово. А че я скажу? Поезжай, да поезжай. Это мы сами. Да подожди ты, не трещи. Пей чай-то, остынет. Григорий взялся за блюдце, запыхтел, а глазом все косил на Лебедуху, ждал. Лебедуха думала. Григорий допил кружку, поставил ее в блюдце вверх дном, навострил лучше свое ухо. — Вот и скажи, — начала Лебедуха, — товарищи коммунисты, дожили мы в княжине до того, что недорог сделался колхознику колосок. Сколько за ним сил уходишь на пустых полях наших, да лучше пойдешь в поселок и купишь буханку за 30 копеек. А в буханке-то сколько их, колосков? — А так ли сказывают по радио? — тревожно спросил Григорий. — Так, так, да ты не мешай мне, слушай. Но Лебедуха уже потеряла стежку своих рассуждений, рассердилась, сказала тихо: — О, тетеря глухая! — Да пошибче, говорит, не чую. — Помнишь, говорю, Паньку Титова? Ну-ну. Помнишь, чего он наказывал? Ну? Наказывал Панька, чтобы мы коров не уморили, а без коров у нас ни хлеба, ни молока, ни жизни никакой не станет. Вот тебе и ну. У самого-то голова есть? Худая у меня голова стала, памяти не держит. Так вот ты вылезай на трибуну и говори: коров нам воротите и лошадей, чтобы хозяйство у нас в княжине было круглое, с навозом. А тут мы уж сами знаем. Понял? На другой неделе Григорий уехал, а Лебедуха стала ждать его с нетерпением. Беспрестанно сеял мелкий надоедливый дождь, кругом все размокло, почернело, по дорогам натекли большие мутные лужи. Лебедуха ходила в резиновых сапогах на пустой скотный двор. Ясли уже сгнили и развалились, крыша была похожа на решето. Из каждого угла веяло могильным холодом. На конюшне было немного теплее, там стояла кобыла Ласточка и Пегий Мерин. Лебедуха кинула лошадям охапку сена. Потом она пошла на берег и долго смотрела в сизую муть горизонта. Ей казалось, что вот-вот появится оттуда катер с баржей на буксире. На катере стоит Григорий, машет руками, показывает на баржу, а ей еще и не видно, что там, в высокой барже, но заранее знает и не может унять прыгающее сердце. Но вот баржа все ближе, ближе, и Лебедуха видит в трюме пестрые спины коров. Но нет, сизая даль реки все так же беспросветна, и ничего там не видно, никакого катера, никакой баржи. Лебедуха подбирает на берегу толстую плаху, тащит ее на угор к скотному двору. Плаха намокла в воде, пока плавала в далеких краях, и сделалась тяжелой. Лебедуха втаскивает ее в ворота. Да, она пригодится. Если распилить на 2 части, то как раз. Ох! — коротко стонет Лебедуха, хватается за стойку и опускается на мокрую землю. Тут и нашла ее Фаина. — Ты чего это, Граня, валяешься в грязи? Лебедуха уже отдышалась, сказала с виноватой улыбкой. — Да в груди что-то сделалось, я так и пала. — Не понесла ли ты, девка? — Да ты что, Фаня, какая уж я теперь, смех один. Фаина увела домой бледную лебедуху.